Глава 44. Время летело неудержимо. Сыграли три последние свадьбы. Приехала тетушка Мага, и начались занятия по кулинарии. Три раза в неделю по паре часов она учила высокородных дворянок чистить картошку и варить кашу, жарить простые пирожки на сковородке и варить супы. Ничего сложного, поэтому я себя от занятий освободила. Позднее, когда дамы освоят азы, начнем консервировать продукты. Хотя варенье и несколько десятков банок фруктов и овощей я уже закатала. Стекло, как я и просила, было огнеупорным. Теоретически, в этих банках можно варить каши и супы. Пусть будет лишняя страховка. Опробовала новую стиральную машинку. Ну, не автомат, но комплект белья я отстирала за 20 минут. Не труднее, чем ехать в покатую горку. И можно будет привлекать мужчин, если вдруг понадобится. Заказала второй экземпляр. Я не логист, от слова совсем. Но раз уж у нас будет две равноценных по видам и уровню магии группы, пусть каждая из групп будет снаряжена максимально автономно. Кто знает, где именно пригодится подстеленная сейчас соломка. Может быть, это просто излишки? Но пусть они будут. Хотя девушки знали, на что соглашались. Без капризов не обошлось. Но тут я решила все просто. Каждая из них до свадьбы узнавала, что ее ждет впереди, и имела возможность отказаться. Поэтому двух строптивец, которые начали качать права, я отправила на беседу к его королевскому величеству. Уж не знаю, что король им говорил, но вернулись обе шелковые. Капризничать нужно было раньше, до замужества. Ни одна из девушек не была малолеткой. Все были совершеннолетние, невостребованные на балу невест. Всем было по 22-23 года. Впереди их ждал брак или с купцом, или со стариком, так как их приданое и внешность не вдохновили более перспективных женихов. А тех обедневших дворян, которые все же к ним сватались, они отвергли сами. Сейчас у каждой из них был шанс не только на хороший брак с молодым и перспективным магом, но и возможность получить титул, приличные деньги и, главное, собственные земли. А за такой куш можно и помыть полы годик. Так что вины за собой я не чувствовала. Чип существенно вырос. Стал иногда проказничать и воровать всякую мелочь, а потом с невинной моськой выкладывал ее на видное место. Ну, он по природе хищник и охотник. Во дворце ему явно скучно. Ничего, малыш, потерпи. В лесу, я думаю, ты успеешь наиграться и похищничать. Поинтересовалась у Грея, как идут дела у мужской части. Усиленно изучают огородное дело. Все учатся стрелять из лука, колоть дрова, ходят по нескольку раз в неделю в спортивные клубы и тренируются на мечах. Нашли хороших огородников, отбирают семена и записывают советы по выращиванию. Что забудем, можно будет прочитать. Это прекрасная идея. На его высочество сборник садово-огородных советов без магии произвел неизгладимое впечатление. 6 страниц убористого текста о моркови его просто добили. Сорта и лучшее время посадки, в каком климате, в какую почву лучше, с чем хорошо соседствует, с чем рядом расти не станет, борьба с вредителями без магии, подкормка, чем и когда и сколько, как получить удобрение из обычной травы и так далее. Король приказал составить небольшие книжечки удобного формата по каждой распространенной культуре и издать за счет казны. Распространить по всем селам, чтобы у старосты был хотя бы один экземпляр на село. Сложнее было с рыбалкой. Тут пришлось обойтись только разговорами и парой вылазок на природу. Зима в этом году была ранняя, реки почти все уже встали, а в море на проклятых землях решено было не соваться. Огородные лекции я, подумав, заставила посещать и девушек. Тут отлично помогал придворный маг, творивший для них иллюзии по заказу огородников. Ну, хоть картошку от свеклы должны научиться отличать. Эти занятия я старалась назначить на вечернее время и усиленно посещала сама. Не так и много я знаю об огороде. Нет, мне, конечно, как и многим, приходилось выезжать за город на шашлыки и заодно уж помогать хозяевам дачи. Я сажала и собирала картошку, умела собрать ягоды и огурцы. Но пяток таких выездов не делал из меня знатного огородника. А умения лишними не бывают. Маловато времени оставалось на книгу. Но ее я собиралась забрать с собой и заниматься. Ну, хотя бы теорией, там. Зимовать будет скучновато, так что пригодится. И тут я задумалась еще об одной вещи. Точнее, о двух. Одежда для женщин. Ну, глупо переться в дикие леса в юбках. И вторая. Развлечение. Мы не сможем работать 24/7. Даже первобытные люди как-то развлекались. Так. Нужно собрать местные настольные игры. Сароны, аналог наших шахмат, карты и прочее. Это обязательно, а то взбесимся от скуки. Дамам нужно осилить хотя бы элементы изящного рукоделия. Это занимает и руки, и голову. Просто не представляю, когда мы все успеем. Я стала хуже спать. Все время казалось, что я что-то упускаю, о чем-то забыла. А оно, это забытое, потом непременно понадобится. Грей смотрел на мои мешки под глазами, хмурился, но ничего не говорил. В первый день каникул, сразу после окончания семестра, он разбудил меня ни свет ни заря. Полусонную, даже не дав позавтракать, усадил в карету. Там меня ждали горячие булочки, чашка крепкого чая и большая корзинка с бутербродами. Через час мы выходили из портала в нашем городке, а еще через 4 уже входили в башню. «Иди и отдохни с дороги, солнышко. Вечером, если захочешь, сходим в ресторан, а если нет, закажем еду домой». Камин был затоплен, все комнаты вымыты и протерты от пыли, чехлы с мебели сняты. Букет из хвои и оранжерейных роз украшал каминную полку. Белье было свежим, а сон очень сладким.